Река. Лес берегами, как руками развел, и вышла река. В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах. В полях реки текут голубые, и цветы возле них разные.